эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня на волнах Народного славянского радио в нашей студии находятся наши добрые друзья с духовного центра Яр-Гора. Архитектор, художник, исследователь, просветитель, основательница и преподаватель русской архитектурной школы, автор методического руководства по работе с сожжениями, руководитель Совета Зодчества Русского Космического Общества Марина Макарова. Здравия тебе, Марина. Добрый вечер всем. И Абридадей, основатель и руководитель Духовного Центра Яр-Гора Сурияр. Доброго здравия, Сурияр. Доброе здравие всем зрителям, слушателям Народного славянского радио. Русский обычай волшебного делания. Это уникальное среди всего пласта общемировых магических практик событие. Эта практика ближе всего нам открывает возможность активного взаимодействия с миром и его изменения через погружение в его невидимый глазом образ, который отражает его суть. Сегодня мы поговорим о том, как выглядит волшебное делание по-русски, исходя из науки образности. И тема нашего сегодняшнего эфира называется «Русская волшебная медитация». Уважаемые зрители, вас я, как и всегда, призываю к активности в нашем эфире. Задавайте свои вопросы, участвуйте в эфире, будем разбираться в теме вместе. Ну и на этом я передаю микрофон нашим уважаемым гостям. Сурияр, пожалуйста, тебе слово. Ну, мы достаточно долго сейчас не появлялись вместе на Славянском радио с Мариной Макаровой, потому что готовили новый цикл эфиров, новый цикл передач такого практического толка, который позволит тем слушателям, которые неравнодушны самим себе, которые все-таки стремятся к тому, чтобы достичь своей жизни, и не побоюсь этого слова, успеха, в том числе хорошего здоровья, хорошей коммуникации с миром, хороших достижений. И наиболее важно здесь как раз то, насколько человек понимает, каким образом происходит волшебное делание в этом мире, насколько он к этому готов, с одной стороны, потому что, опять же, по моему опыту, и, собственно говоря, достаточно длительному и, наверное, во многом позитивному, успешному, я видел очень много людей, которые ищут технологию, но не могут ее найти. Или находят какие-то кусочки, которые не позволяют достигать тех или иных результатов. Ну и сегодня мы потихоньку обратимся к тому, к чему наши предки всегда, с одной стороны, умели пользоваться, но, как я думаю, многие наши слушатели знают, что подходит уже новая эпоха, и новая эпоха как раз нас приведет в то состояние, когда не только там, если вспомнить, там славян, рус, но вообще всю планету придет в то состояние, что потребуются новые навыки у людей, и даже не столько, может быть, навыки, сколько открытие своих исконных способностей, которые практически у многих есть, можно сказать, у большинства. Но так как те или иные роды, те или иные наши собратья-человеки в течение нескольких воплощений не обращались к своей волшебной силе, то они ее во многом порастеряли. И сейчас будет необходимость эту волшебную силу опять каким-то образом восстановить, проявить. И вот, наверное, большая часть нашего сегодняшнего разговора будет как раз посвящена этому, что такое волшебное делание, что такое вообще волшба, каким образом каждый человек, с одной стороны, каждый день осуществляет ее, но большинство, наверное, близких, подавляющих, делает это неосознанно, и поэтому результаты для них самих часто не ясны, непонятны и порой незаметны. Вот. А если мы делаем, насколько угодно можем давить на гвоздь пальцем, на большой гвоздь, то он точно так же будет стоять на этой доске. У нас нет там железной силы какой-то в пальце. Если мы возьмем молоток, то можем за 2-3 удара этот гвоздь загнать в доску и получить результат. И тут примерно такая же позиция. Если вы являетесь определенной целостной структурой, вы имеете силу внутреннюю, имеете волю, имеете намерение, то у вас ваша личная волжба, она, в принципе, имеет полную возможность получиться. Поэтому где-то в этом направлении мы сегодня и будем двигаться. Я сейчас передам некоторое время эфир Марине Макаровой, которая расскажет нам о четырехчастном строении человека и как каждая часть человека участвует в этой волшебной магической деятельности. Наверное, так. Хорошо, Марина? Передаю тебе слово. Марина? У тебя микрофончик включен? Да, извините. Без микрофончика. Действительно, основа человека и его проявление и его действия во многом определяются именно тем составом, из которого он состоит. У нас, как правило, ну, такая форма наиболее распространенная, что основные части человеческой сущности – это тело, душа и дух. И, собственно, вот на этих позициях чаще всего мы как бы выстраиваем понимание о том, что в человеке происходит. Но мы заявляем о том, что необходимо учитывать и опираться на понимание о том, что вот эта самая собранная сущность человека, она состоит из большего количества частей, и важно учитывать еще сознание. И вот в этом плане, ну, можно сказать, просматривается некое ранжирование. У нас вот на Яргаре только что прошел очень интересный форум, назывался он «Колоздрав». И вот на этом форуме как раз-таки четыре части человеческой сущности рассматривались очень подробно, и многие целители согласились в том, что целостность человека зависит именно от того, как вот эти части человека внутри взаимодействуют между собой. И очень важный момент о том, а какая, собственно, из них ведущая. Дело в том, что если мы опираемся на понимание, что человек не есть физическое тело, то тогда встает вопрос, а что, собственно, в нем является основным? Ну и в нашем понимании, безусловно, это дух. Дух, который транслирует устремление, который проявляет именно ту частицу высшего духа, который несет в себе все основные позиции проявления человека. То есть это его и предназначение, это его устремленность к развитию, это тот, ну, незримый какой-то движок, который каждого человека ведет куда-то, вот, стимулирует его к каким-то активным процессам. При этом душа человека, она в большей степени связана с эмоциональным составом и с его природной сущностью. В этом плане вот тело и душа, они в такой взаимосвязи выступают. И условно можно сказать, что есть два таких существенных полюса в структуре человека. И они проявлены с одной стороны телом и душой, которые предназначены для того, чтобы человек в этом мире проявился, действовал, взаимодействовал, чувствовал и проявлялся. А вот дух и сознание – это высшие его проявления, которые направляют человека, которые позволяют ему действовать и которые отвечают, собственно, за развитие человека, за развитие его, в первую очередь, духовной сущности. И очень много аспектов нормального состояния человека, ну, в том числе вот мы говорили о здоровье, об основах здоровья, о том, как человеку чувствовать себя в балансе, в гармонии и двигаться уверенно по жизни, они как раз зависят от того, насколько у человека выстроен вот этот контакт с духом и насколько его сознание чисто, насколько он находится в осознанности и способен проявляться в согласии со своим предназначением. Сознание отражает картину мира, сознание накапливает знания, интерпретирует их и проявляет в тех формулах, которые, собственно, мир описывают. И если сознание чем-то угнетено или имеет смещенную картину мира, возникает большое количество проблем. И, собственно, вот с этой позиции определяется, что та часть человека, которая вот отвечает за высшие проявления, дух и сознание, и она, собственно, является ведущим его духовной сущности по пути развития, она настаивает и проявляет именно те процессы, которые человека направляют к этому самому развитию. Если человек делает какие-то ошибочные шаги, не туда и не так, вот тут возникает диссонанс в структурах, и тело, и душа начинают страдать. И, собственно, вот те процессы, которые мы сегодня хотим раскрыть, они в очень большой степени увязаны именно с проявлением вот этих четырех частей человеческой сущности. Благодарю. Пока вот я на этом завершу, наверное, свой рассказ. Марина, благодарю. Сурияр, тебе слово. Хорошо там. Слышно меня хорошо, надеюсь? Да, хорошо слышно. Ну, ключевым... Алло, алло. Да, Сурияр, все хорошо, хорошо слышно. Да-да-да, звуки пошли, я думаю, может, вдруг что-то сделать. Значит, ну, ключевой момент у нас три слова сегодня в основе нашего эфира. Русская волшебная медитация, да, русский – это носитель русского духа, традиций, смыслов, тот, кто понимает, что значит быть русским, потому что, как там кто-то из достаточно мудрых сказал, русским, говорит, сложно родиться, и еще сложнее стать русским. Вот наша задача. Но что такое русскость, мы не раз в наших эфирах с одной стороны разбирали, и будем еще не раз возвращаться, потому что одна из важнейших задач, которую ставит перед собой и сообщество ведущих, с которым мы ходим, с которым общаемся постоянно в рабочем режиме, и славянской радио, это собирание русского народа как единого субъекта, который сам себя понимает и который способен ставить перед собой цели и достигать и цели построения своей новой справедливой жизни. Вот к этому мы все движемся. Поэтому вот что такое русский, ну, скажем, на самом коротке, поэтому мы сейчас пока не будем кататься, пока это останется за стоп. Медитация. Каким образом и что медитация получается как волшебное деяние или волшебное делание. Потому что, опять же, мы уже не раз в предыдущих эфирах говорили примерно, с одной стороны, что такое медитация, но я каждый раз сталкиваюсь, что то ли наша недоработка, то ли еще что-то, что люди в большинстве своем так и не представляют, потому что большая часть восточных школ и школ западных, которые являются в большей степени или меньшей последователями восточных школ, они одну из задач стоит остановить ум и подобную ей вторую выскочить за пределы ума. Вот. Что дальше за пределами этого ума находится, как правило, очень мало кто говорит, и зачем вообще выскакивать, что нам это дает. Так вот, я немножко о медитации, как о самом процессе, что примерно должно происходить. Мария Макарова коснулась как бы общих позиций, там, тела, душа, дух. Но каждое, вот то, о чем мы говорили, тело, это ну, как вот, понятие семи чакр, семи омутов силы, семь истоков, которые в нашем теле пребывают, или 9, или 11, ну, по-разному разные школы, в том числе русские, славянские, описывают, но, тем не менее, понятие о чакрах, оно для всех практически является единым. И ключевым моментом тут является то, что каждая чакра является отражающим контуром того или иного удела мироздания. И если мы представим человека как, ну, условно говоря, как некий круг, в центре которого находится физическое тело и является, собственно говоря, такой достаточно небольшой точкой, то мы имеем еще как минимум 7 кругов, которые расширяются, и каждый круг значительно больше предыдущего. И вот эти чакры, они отражают, часть отражает... Один круг отражает наше эфирное или физическое тело, часть отражает нашу этих кругов эмоциональное, наше состояние, то бишь эмоциональное состояние, это наше чувственное восприятие окружающего мира, которое мы, и часть отражает, собственно говоря, мы не будем сейчас касаться аспекта, ну, дух, то, что сказал Мария Макарова, что тело взаимодействует в большей степени с душой, с духом как таковым взаимодействует меньше. Душа в этом плане является таким мостом, проводником между телом и духом. Но опять же, дух в нашем случае, как правило, не является тот большой дух, который мы все встроены, погружены, и частью этого единого большого духа являемся. Дух, как правило, не является активной, существующей в нашей жизни. Это отдельная уже настройка, очень серьезно, скажем, развитых, продвинутых людей, которые в состоянии достаточно хорошо через ту часть духа, с которой они соприкасаются, воспринимать большой дух. Ну, к чему этот вопрос? То, что сказала Марина, еще раз немножко повторю, что каждый контур дает свое восприятие этого мира, дает свое отражение этого мира, и тело, оно реагирует на мир. Таким образом, ну, там, условно говоря, тело – это то, что помещено у нас в область ощущений. Чувства, они все равно уже через даже тактильные и прочее, они через эмоцию, через... Ну, включение мыслительного аппарата отражается у нас, как сочетали там 5, сейчас добавили 6 чувство, гравитация, но это опять точно так же, это не чувство, как я говорил уже в предыдущих передачах, это, собственно говоря, просто способы реагирования на воздействие окружающего мира. Это просто тактильные ощущения, которые мы способны воспринимать своим умом, своим сознанием. Огромное количество ощущений, которые у нас не описаны, и мы не воспринимаем их как ну, четко понимаем. Ну, как я уже говорил, что ребенка в детстве там вот холодно, вот горячо, вот светло, вот темно, вот больно, вот не больно. Это все те обычные там небольшой набор чувств и ощущений, которые родители попытались описать ребенку, они у него возникли. Так вот, и каждый контур, у нас есть понятие совести, да, совместной вести, люди часто так говорят, но каждый контур восприятия имеет свою весть, и его весть и воспринимаемая нами весть является совестью, и через вот эту совесть то, как мы можем воспринять внешний мир, который с нами взаимодействует. И здесь мы потихоньку, наверное, продвинемся дальше в сторону понимания. Ключевой момент, то есть само по себе целостное миропонимание или ясноведа, она достаточно хорошо и четко описывает то, что мы называем оболоки Бога или его тела, с которыми мы взаимодействуем. И вот если мы представим Бога как некую, ну даже не Бога, как некое персонифицированное некое существо, некую идею, она точно так же, вот в, представьте картинку, помещена в центр, и вокруг этого центра расходится, как радуга, условно, большое количество разноцветных кругов. И каждый цвет отражает тот или иной удел самопроявления Бога. И вот эти два круга, круг, который порожден человеческим существом, его энергетическим состоянием в этом мире, и круг Бога с его оболоками, с его уделами, они пересекаются. Ну, вот представьте, огромный круг, имеющий, так сказать, неограниченные какие-то свои пределы, и на какой-то части человек, расширяясь, как я сказал, что каждый круг у нас увеличивается, в какой-то момент эти круги, как, ну, вот, если там бросить стоячую воду, два камня рядом, то эти круги пойдут навстречу друг к другу и возникнет то, что называют ученые интерференция, пересечение этих волн. Вот таким образом, примерно, если не усложнять саму картинку описания, два существа, единый, всемогущий, все проявленный род прародителей, человек, пересекаются. И вот этот момент, те элементы нашего телесного восприятия, как правило, они туда не очень распространяются, а душевное и духовное позволяет нам проходить эти пределы божественного восприятия. Ну и, собственно говоря, божественное делание начинается тогда, когда мы научились вот эти три наши опорных точки – тело, душа, дух – с опорой на понимание сознания мы преодолеваем те противоречия, которые у всех у нас в том или ином виде существуют. И то, что говорили, что человек должен обрести целостность, наша задача к этой целостности приблизиться. То есть, если мы понимаем, как работают эти ипостаси, тело, душа и дух, то мы знаем, как примерно, какую информацию, какую весть они нам способны выдать, и что нам с этим делать, как нам добиться тех результатов и встретить Бога спеха, добившись успеха. Вот примерно такая задача. Поэтому сейчас, наверное, я еще раз попрошу Марию Макарову продолжить, потому что этот момент она освещает всегда достаточно хорошо, только жалуется, что не очень хорошо себя чувствует. То есть как реагирует тело, как тело взаимодействует с сознанием, как реагирует сердце, душа, и как этот наш срединный центр взаимодействует с сознанием, что мы понимаем на своем эмоциональном сфере, ну и как взаимодействует наше высшее существо, наше духовное существо, которое взаимодействует со всем через наш мозг, через наше сознание индивидуальное. Марина, если в состоянии, прошу тебя сейчас отключиться. Взаимодействие вот этих наших частей с какими-то тонкими планами, с различными проявлениями этого мира категорически отличаются. И когда мы начинаем практиковать, когда встаем на путь вот этого какого-то духовного совершенствования, стремления к восприятию все большего спектра, не всегда понятно, собственно, на что нужно обращать внимание и через что мы взаимодействуем вообще, даже на плотном плане, не говоря уже про тонкий. То есть дойти до тонкого можно тогда, когда мы получили некий опыт в нашей обыденной жизни, потому что наше сознание преимущественно работает по аналоговому принципу. То есть мы воспринимаем те объекты, те явления, про которые у нас есть, ну, хоть какое-то представление, и мы прикладываем вот эти свои представления, какие-то, может быть, даже штампы, на то, что мы видим, допустим, в первый раз. И в этом смысле очень важно для себя в первую очередь разделить, собственно, как у нас происходит в целом восприятие. Да? Мы можем сразу по нескольким каналам воспринимать разного рода информацию и что, собственно, является для нас информацией. Конечно же, очень важный момент в нашем восприятии является чувственное восприятие. Потому что, ну, всем известные наши пять чувств, да, они первые на приеме всего того, что нас окружает. Но на самом деле чувств гораздо больше. И даже в нашем русском языке есть масса оборотов, когда мы проговариваем, чем мы чувствуем, да. Пятой точкой можем чувствовать сердцем, можем чувствовать руками, можем чувствовать в целом всем собой. И когда мы говорим про органы чувств, можно с полной уверенностью сказать, что каждый наш орган, вот все, что в нашем теле есть, оно является воспринимающим контуром, и мы чувствуем всеми своими органами, как говорят, всеми фибрами души. Вот, души. Чем занимается душа? Для души характерно восприятие, которое, ну, можно сказать, уже вторично. То есть сначала воспринимает тело вот этими самыми органами. Затем проявляется, ну, некое отражение в эмоциональном строе. И вот душа как раз вот этими эмоциями и оперирует. То есть душа – это эмоциональное восприятие. И мы всегда говорим, что там, допустим, душа болит, душой чувствую. В душе именно возникают разного рода чувства. Чувства любви, чувства там, приязни, неприязни. Очень важный аспект проявления – это эмпатия, например. Я думаю, мы о ней еще поговорим, потому что именно через эмпатию выстраивается основа нашего взаимодействия. И вот именно эмоциональное восприятие, оно вызывает некий эмоциональный отклик от того, что мы восприняли органами чувств, да, и простраивается связь нашей внутренней сути и того, что находится вовне. И вот этот процесс, он занимает, ну, большую часть, скажем так, нашего восприятия. Мы очень эмоциональны чаще всего. И дальше логические какие-то выводы, осмысление того, что происходит, они всегда происходят на основе вот этого эмоционального восприятия. Помимо вот этих двух позиций, чувственного и эмоционального восприятия, существует еще восприятие интуитивное. И, как говорят, душа все знает, душа все чувствует. Это тоже элемент в определенной степени принадлежности к душе, потому что душа включена, душа отвечает именно за коммуникацию. И вот этот интуитивный поток в очень большой степени транслируется через душу и через сердце. Но, с другой стороны, интуиция связана уже и с работой сознания, и с работой, проявлением духа и вот этой тонкой духовной сущности, потому что наше интуитивное, скажем так, зрение, оно зачастую намного глубже и вскрывает какие-то такие слои, которые простому чувственному восприятию не под силу. И вот именно в нем важна работа через образы, через то, что у нас существует, как вот я вначале сказала, с чем мы можем сопоставить, чем мы можем сравнить. То есть мы сэмоционировали или мы что-то почувствовали в теле или в какой-то части нашего восприятия, эмоциональной, интуитивной. И для того, чтобы перевести это в понятный нам логический ряд, то есть ввести это в осознанность, в сознание, нам необходимо это с чем-то сопоставить. И вот это что-то, это, собственно, те образы, которые у нас простроены с самого детства. Мы практически в утробе матери начинаем собирать определенные состояния, ощущения, элементы восприятия и их выстраивать в определенные картинки, в определенные блоки, которые составляют у нас целостность нашего понимания о том, что вокруг нас существует, как с этим взаимодействовать, что оно из себя вообще представляет. И вот когда включается тело, включается душа, затем включается сознание для того, чтобы обработать всю ту поступившую информацию, самым тонким элементом восприятия проявляется именно дух и совесть, которые сверяют вот то ощущение, то эмоциональное проживание, те образы, картины, какие-то элементы с неким абсолютным каким-то процессом, который знаком именно духу. И вот это все вместе может собраться в полноценную, объективную, целостную картинку. Но происходит это только в том случае, когда наше сознание не подвержено жестким шаблонам вот этого воспринятого где-то там в детстве или в процессе жизни какого-то штампа, ярлыка восприятия. Да? То есть для естественного восприятия всего, что в мире происходит, нам нужно прямое потоковое восприятие без всяких шаблонов, без всяких сравнений. Но для нашего разума, да, вот то, чем мы оперируем здесь, это крайне сложная задача. Именно поэтому медитация стремится к тому, чтобы вот этот самый разум переключить в другой режим, чтобы мы не опирались на шаблоны, на ярлыки и штампы, которыми мы мыслим, чтобы мы отошли от каких-то привычных схем и перешли к непосредственному, ну, как у маленьких детей, да, чувствованию, восприятию мира, такой, какой он есть, чтобы мы с изумлением и радостью принимали все то, что мы видим, и все картинки, которые нам предстают, все ощущения, чувства, которые мы проживаем, чтобы они не проходили через фильтр каких-то наших, ну, уже, скажем так, даже в определенном возрасте, заскорузлых шаблонов, которые не дают нам войти в состояние вот этого естественного детского восприятия мира. Передаю слово Сурьяру. Сурьяр, прошу тебя, включайся в разговор. Тебе слово передала Марина. Неожиданно завершил. Сурьяр, ты с нами? Пока Сурьяр отключился, Марин, предлагаю тебе еще немножечко продолжить. Хорошо. Ну, так вот, вот эта особенность нашего восприятия, которое мы стремимся, ну, скажем так, прочистить, переформатировать через медитацию, это очень интересная вообще сторона и сфера, я бы даже сказала, нашей жизни. В обыденной жизни, ну, по большому счету, зачем человеку погружаться в какие-то вот эти нестандартные способы восприятия, да, искать вот этой детской непосредственности и искать какой-то чистоты чувств и взаимодействия там с чем-то. У нас есть привычные схемы жизни. Мы двигаемся в большинстве жизненных ситуаций по определенным сложившимся шаблонам. И эти шаблоны нам во многом помогают жить. То есть в каждой жизненной ситуации, с чем бы мы ни столкнулись, как правило, у нас существует наработанный алгоритм действий, который позволяет нам сохранять, с одной стороны, душевное спокойствие, с другой стороны, экономить силы и не осмысливать всякий раз новую ситуацию, как в ней поступить, какое принять решение, как действовать. Да? Ведь вообще говоря, в большинстве случаев в нашем теле прописаны очень жесткие на самом деле алгоритмы движения и реакции на те или иные ситуации. Мы обусловлены телесными вот этими проявлениями, которые позволяют нам сохранять буквально жизнь. И вот это стремление следовать инстинктам и скрытым программам подсознания, да, оно ну, облегчает, скажем так, нам жизнь. В большинстве ситуаций человек даже не задумывается, что ему нужно сделать, тело как бы реагирует само. Когда мы говорим о том, что жизнь все-таки не совсем в автоматическом режиме должна происходить, и мы переходим к стремлению жить осознанно и проживать те или иные состояния все-таки с элементом собственного какого-то, ну, как минимум, понимания, что и зачем мы делаем. Вот тут многие эти автоматические реакции перестают работать, и нам необходимо искать какие-то новые способы проявления взаимодействия с внешним миром. Что в этом случае необходимо делать? Всякий раз на каждую новую ситуацию искать какое-то решение достаточно сложно. Мы все равно пользуемся, как мы говорим, опытом предков, да, опытом родителей, какими-то успешными решениями, которые нам передает школа, знакомые, которые в течение жизни мы сами там через какие-то ситуации прошли, поплясали на каких-то граблях и приняли для себя определенные установки. Вот. И для того, чтобы войти в некое новое состояние, именно вот это состояние развития и приобретения каких-то новых качеств, нового восприятия, новых элементов вообще видения и взаимодействия с миром, необходимо от большинства этих шаблонов отказаться. Как это сделать? Это не так просто, потому что они же облегчают нам жизнь, и отказываясь от них, мы таким образом себе жизнь усложняем категорически. И вот тут как раз и вопрос, а собственно, к чему мы стремимся, когда садимся медитировать, когда пытаемся управлять мыслепотоком, когда работаем с эмоциональным состоянием, когда приводим там в какой-то определенный баланс свое тело. Каждое из этих действий так или иначе направлено именно к тому, к чему нас направляет наша интуиция, а чаще всего она проявляется именно духом и совестью, что есть некое понимание высшего проявления, которое нас все время куда-то направляет. Направляет к тому, чего мы еще не знаем. Направляет туда, где мы не были, к исследованию, к проявлению чего-то такого неординарного. Но чтобы это проявилось, нам нужно владеть определенными качествами. И вот суть, собственно, медитации и суть обновленного восприятия, изменения вообще самого процесса восприятия, работа и с чувственным рядом, и с образным рядом. Это как раз первая базовая задача, которая ставится перед ну, большинством типов медитаций, которые работают уже не на телесном уровне, а на духовном. Как известно, мы уже разбирали это в предыдущих эфирах, что сейчас медитации очень резко разделились, и западный мир ввел в обиход очень большое количество медитаций, которые, ну, условно, вот если мы оперируем чакрами, да, они не поднимаются выше четвертой чакры. Четвертая чакра – это предел для этих медитаций. То есть медитация на любовь – это вот все высшая степень, которая, собственно, доступна вот в таких базовых медитациях. В основном это баланс эмоционального состояния, работа с физическими процессами, телесно-ориентированные медитации, там, чувствование своего тела и так далее. То есть это, ну, прям совсем базовый набор, который обычному человеку действительно помогает в определенных жизненных ситуациях сохранять спокойствие, равновесие, определенный жизненный тонус. И этого в общем и целом достаточно. Но если мы говорим о настоящей медитации, которая позволяет переходить на совершенно другой уровень восприятия жизни и взаимодействия в целом с миром и с тонким планом, этого, конечно же, недостаточно. И это даже не первая ступень, которую необходимо пройти. Ну вот на этом я попробую еще раз передать слово Сурияру для продолжения нашей беседы. Ну, хорошо, очень широко и далеко Марина Макаровна привела. Я слушал и погрузился. Ну, сегодня, наверное, мы не будем, опять же, слишком глубоко эти вещи давать, потому что само по себе название сегодняшнего эфира, оно гласит «Плоская волшебная медитация». Я немножко сдвину сейчас плоскость самого, наверное, вопроса, ту ситуацию, то, что Марина очень хорошо прошлась на то, что каждая из наших частей, тело, душа, дух по-своему своеобразно реагирует на действия окружающего мира. И так как все эти части проявлялись и собирались в связи с замыслом немного в разное время, они до сих пор не вошли базовое единство, чтобы все эти части тела, чтобы мы понимали все части нашего единого существа, чтобы находились в едином восприятии, в едином действии, что тело не противоречило сердцу, сердце не противоречило сердцу, душой не противоречило нашему высшему духовному состоянию, тому духу, которому мы пребываем, и наше предназначение, оно должно быть точно так же здесь определено. Когда тело устраивается как инструментарий, душа осуществляет свою функцию, а в первую очередь это глубинное прочувствование и проживание всей жизни для собирания именно душевного опыта, собирания духовного опыта, опыта жизни в духе душевной и собирание опыта качественного выживания, то есть наименьшие затраты, получение наибольших результатов. Вот, наверное, то, что называется успехом. Вот. Но возвращаясь опять к волшебной медитации, тут я бы сказал, что чем, наверное, в большой степени наш род, русский род, народ отличается в более интересную сторону тем, что, с одной стороны, как мы знаем, у многих народов есть свои какие-то притчи, свои сказания, свои былины, свои легенды, свои мифы, и они в них живут. И, собственно говоря, вот этот вот момент, там в них отражен архетип народа. В данном случае что такое архетип? Это некая основная идея, которая народ двигает по жизни, достигать тех или иных результатов. То есть сама по себе идея народа о самом себе в этих мифах расположен. Мы прекрасно знаем о мифах еврейского народа и понимаем, какие мифы, какие порождают последствия в действиях того или иного народа. Вот. Одной из высших идей нашего народа это всегда была идея справедливости. Собственно говоря, если мы во множестве сказок старых не перелицованы, потому что тоже надо понимать, что злонамеренные деятели, они переделали достаточно большое количество наших сказок, позашивали туда чуждые нам смыслы. И страшного бы, может быть, этого не было бы, если бы уже не один десяток лет родители своим детям под видом великой родовой мудрости зачитывают эти сказки, эти былины, сказанные часто восприятия. Мы занимаемся в этом плане немного, я думаю, что будем заниматься более плотно, чтобы удалить из вообще информационного поля искаженные позиции. Но это я сейчас чуть уклонился. Ключевой момент как раз заключается в том, что мы с самого раннего возраста, да кто-то еще даже в утробе матери, потому что многие матери, я знаю, своим детям, находящимся у них в животе, еще в утробе, они уже читают сказки, читают былины, легенды, мифы. Для чего? Для того, чтобы ребенок, находясь в этом, он слышал ритм материнского голоса и прочее. Так вот, когда мы становимся чуть старше, и если наши родители, взрослые занимаются достаточно интенсивно нашим воспитанием, и именно пока воспитанием, еще не образом лояния, они вот эти образы в нас развивают. И мы, воспринимая на слух, на интонацию, через картинки, эти образы в себе активируем. Поэтому ключевым элементом русской волшебства, русского волшебного делания, с которым мы сходим через состояние, которое называется медитацией, это как раз и есть восприятие образного проявления и построения мира. Вот. И сейчас я бы, наверное, попросил опять Марину. То, о чем было сказано, оно хорошо. Сейчас я бы хотел рассказать, каким примерно может быть образ, потому что образ об образе рассказан. Вот то, что нам сейчас необходимо, чтобы мы начали понимать, что такое образ. И если мы начинаем понимать, то наше восприятие либо возникает, либо становится лучше и четче. Поэтому прошу Марину сейчас изложить немножко о том, что такое образ. У нас эксперт не длинный, короткий достаточно. Ну вот, наверное, после изложения о том, что такое образ, как его воспринимается, как именно сознание позволяет нам, потому что образы, которые воспринимаются через тело, это тотемные существа, это чувствование других людей, это чувствование наших прародителей по крови, в наших родах, это все как бы тотемный уровень, это тоже чувствование, это тоже образы, но они, как правило, не как правило, а часто, потому что здесь тоже не вызывают в виде картинки или некого визуального образа внутри нашей головы. Они могут восприниматься в несколько ином виде, но тем не менее образ визуальный там тоже может появиться. Опять же, образ может быть визуальный, может быть образ ощущения. Это сейчас я немножко усложняю, потому что каждую позицию, которую сейчас я называю, ее необходимо озвучивать и описывать достаточно широко. Поэтому сейчас пока передаю слово Марии Макаровой, чтобы она рассказала, какие примеры образы, каким образом могут восприниматься образ об образе. Слушаем тебя. Благодарю. Образ об образе. Ну, для художественного восприятия это всегда конечно, особенное понятие. Но мы сейчас говорим не столько о художественном восприятии, сколько о общечеловеческом таком понимании, глубинном понимании. Поэтому, ну, можно сказать, что образ — это проявление сути каждого объекта и явления. Образ проявляет внутренний смысл, который воспринимается, я бы сказала, на нескольких уровнях: на физическом, на эмоциональном, на духовном. И вот в нашей традиции образ всегда очень тесно связан с определенными культурными и духовными, конечно же, концепциями, которые отражают самые, ну, такие глубинные аспекты этого мира. Причем мира как видимого, так и невидимого. И вот это восприятие образа физическое, эмоциональное и духовное, оно очень серьезно отличается. Скажем так, образ — это, ну, не просто какая-то визуальная форма. Да? Ну, мы привыкли говорить, что образ там, или лик какой-то, картинка — это вот то, что мы видим глазами. Но глазами, или, как мы уже выяснили, физическим телом, да, мы видим далеко не всю информацию. Поэтому образ не включает в себя только вот этот аспект. Это не просто визуальная какая-то форма. Чаще всего в образе проявляется некая, ну, я бы сказала, такая символическая конструкция. Сейчас мы перейдем на архитектурный язык. Символическая конструкция, которая может передавать определенные знания, определенную энергию, я бы сказала, и в обязательном порядке эмоцию. То есть образ в целом, когда мы его воспринимаем вот во всех этих аспектах, он является ключом к пониманию того, как каждый элемент, который мы воспринимаем, вписан в целом в общий замысел мироздания. То есть, воспринимая вот эту суть того, что мы зацепили восприятием своим, погружаясь в его сущностные какие-то аспекты, мы получаем очень объемное представление о том, что есть вот то явление, с которым мы, собственно, вступили в контакт. И в этом плане восприятие образа — это крайне такой многослойный процесс, который включает, как я уже сказала, да, и чувственное, и эмоциональное, и интуитивное восприятие. То есть вот все наши возможности и способности воспринимать, они непосредственно направлены на те или иные образы, которые дают нам максимально полное представление о том, ну, с чем мы взаимодействуем. И, ну, вот это восприятие образа и взаимодействие с образом, скажем так, в нашей традиции прошито очень глубоко, и то, что вот сейчас сказал Сурьярш о том, что меняются коды, меняется культурное описание, да, образов и процессов нас окружающих, это очень глубинное корневое изменение. И на самом деле, если мы потеряем вот эти свои культурные коды, у нас, ну, фактически закроется дверца в наш волшебный мир, потому что образы, впитанные с детства, в чем они заключаются? Ну, допустим, вот наши самые даже простые сказки, они о чем говорят? Я уже об этом на предыдущих эфирах упоминала, но это действительно ключевой важный фактор, что если нам с детства рассказали о том, что с миром можно дружить, с ним можно взаимодействовать, что мир откликается на наше к нему обращение, что все в этом мире имеет душу, имеет сознание, все есть живое, и с ним можно и нужно взаимодействовать. Ну, как мы в этом случае будем по жизни двигаться? Ну, конечно же, если нам об этом многократно рассказали в разных сказках, на практике там бабушка чего-то там, с домовым познакомила, да, дворового показала, банника там или прочего, ну, на уровне просто даже вот простых сущностей. Или, скажем, наши сказки. Ведь вы не найдете вообще во всем мире сказок, которые рассказывают о том, как звери людям помогают, или как там печка с тобой разговаривает и помогает тебе осуществлять какие-то твои планы. Вот такое глобальное взаимодействие с абсолютно всем, что в этом мире есть, оно и выстраивает для нас образную картину мира, которая включает определенные каналы взаимодействия, тонкие каналы. Это то самое, зачем восточная медитация предлагает нам двигаться долгие-долгие-долгие годы. А у нас это культурным кодом прошито. Нам таким образом, вот, передавая рассказы о волшебном мире, о каких-то волшебных объектах, о каких-то ситуациях, которые, ну, человек, не зная этих сказок, да, он скажет, а что, так можно было? А вот да. И наш этот Иван-дурак, который ходит за 3-9 земель, не знаю зачем, да, и иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это о чем? Это вот оно и самое. И у нас это прошито, что это возможно, что возможно невозможное в обычном разумном мире. И наш мир, безусловно, волшебный. И вот эта волшебность нам передается через определенные образы. А в детстве как мы образы воспринимаем? Это полностью искренне, с погружением вообще в мельчайшие детали. И, конечно же, в первую очередь мы их воспринимаем душой, мы воспринимаем эмоционально, мы воспринимаем их чувственно. Потому что душа именно так и взаимодействует, через чувство, через эмоцию. Это мы с вами вначале уже проговорили. И вот когда образы именно так выстраиваются, когда вот эта полнота образа на всех уровнях, мы его не только прочувствовали, мы его ощутили, да? То есть тело у нас ощущает, душа у нас чувствует, сознание у нас осознает, прокручивает этот образ и каким-то образом для себя там выстраивает какие-то логические цепочки. То есть вот все эти уровни, они связываются, и включается интуиция. Когда мы видим что-либо, когда мы с кем-то начинаем взаимодействовать. Ведь большинство из вас наверняка ловило себя на не мысли даже, а на ощущении того, каким является собеседник, что он в себе несет, да? То есть возникало некое вот это тонкое ощущение образа, например, собеседника. Образа какого? Не визуального, а именно тонкого, его строя, его как бы, вот как я уже сказала, да, ну, странное слово, конструкции. Действительно, у каждого существа есть определенная конструкция. Он сложен не только из тела, души, духа, сознания, а у него есть определенный набор еще качеств. И вот эти качества мы порой даже не умея описать, мы их воспринимаем как целостный некий образ и для себя сразу понимаем: о, вот здесь я чувствую родство, вот здесь я чувствую резонанс, вот здесь я откликаюсь на тот образ, который я приняла, почувствовала и сейчас вот взаимодействую. Или наоборот, нет, здесь что-то такое, с чем я не хочу взаимодействовать, ни в коем случае, как бы мне это не нужно, это что-то чужое, и лучше с этим вообще не вступать ни в какой контакт. Мысли еще нет, но образ вот этот целостный на всех уровнях восприятия, он уже транслирован. Мы его приняли, сложили с какими-то своими шаблонами восприятия. Это хорошо, это плохо, с этим буду, с этим не буду. Да? И вот таким образом у нас происходит реакция на все, с чем мы взаимодействуем. Вот суть образа и, собственно, то, как мы его воспринимаем, как мы с ним взаимодействуем. Вот, ну, Я, наверное, передам пока слово, чтобы Сурьяр продолжил рассказывать нам о принятии образа, о взаимодействии практическом и о тех, ну, может быть, даже технических каких-то сторонах, каким образом мы выстраиваем вот это взаимодействие с образами, как нам подойти к восприятию. Потому что на сегодняшний день у нас восприятие очень сильно искажено. Мы и себе не доверяем зачастую, и просто не имеем ключей, потому что наш культурный код, как он уже сказал, очень существенно изменен. И когда нам не те сказки рассказывают, не те мультфильмы мы смотрим, и нам не передают вот эти ключи от мира, мы перестаем быть волшебными. А это очень существенная утрата. Передаю слово. Так, меня слышно, я надеюсь. Да, Сурьяр, слышно. Хорошо. Сегодня, по большому счету, была задача сделать определенную вводную по поводу того, что, как я сказал, наступает новая эра, новая эпоха, и сейчас необходимо запускать те, даже не навыки, а те, скажем, наши глубинные инструменты, которые включены большинство из нас. Можно даже сказать во всех, но просто у некоторых они в очень зачаточном состоянии, у кого-то более-менее развитом. И, собственно говоря, сейчас на Яр-Горе мы решили сделать трехдневные курсы погружения, именно медитацию, обучение, потому что, условно говоря, есть сахар через стекло не очень удобно, точно так же какие-то моменты, элементы, достаточно большой объем мы можем передать и здесь в эфирах, и в тех доступных нам электронных средствах, но тем не менее никто не отменял офлайн, да, общение, как любят говорить, никто не отменял живого общения, когда вот этот момент, глубина взаимодействия, глубина прикосновения наставляющих и тех, кто движется, многократно повышается, когда они находятся в одно время, в одном пространстве. Просто один день – это мало, два дня – недостаточно, три дня – это та позиция, которая позволяет, ну, обрести достаточно хороший навык, с одной стороны. С другой стороны, я уверенно могу заявить, что за время пребывания на Яр-Горе, как вместе силы, происходит активация вашего духовного существа, и вы потом, ну, значительно легче будете сами себя в этом состоянии ощущать. На каком-то из последующих эфиров, я думаю, в ближайших, мы именно проговорим и, очевидно, сделаем небольшое практическое упражнение по погружению именно в волшебную медитацию как таковой или волшебное делание. И для того, чтобы этот навык, чтобы это ощущение хотя бы в малой степени, которое нам будет доступно и в соответствии с тем, наверное, уровнем понимания и мастерства, которое у нас есть, мы постараемся передать. Ну, я думаю, что общее вводное сегодня мы достаточно широко размахнулись, немного неожиданно, очень большой объем блоков, которые требуют особого отдельного описания. У нас сегодня были, ну, как бы высвечены, еще не озвучены, высвечены, но не растолкованы, не разложены, как бы хотелось. Сегодня у нас ограниченный по времени эфир, потому что там надо перемещаться в пространстве. Поэтому, если вдруг какие-то вопросы сейчас есть, я предлагаю их задать. Виталий, если вдруг какие-то вопросы есть, можем на короткий ответить, потому что надо уже перемещаться. Да, Сурьяр, Марина, благодарю за интересный эфир, за опыт, которым делитесь, за исследования эти. Пару вопросов буквально. Вот вначале Сурьяр говорил про открытие, необходимость открытия людьми своих сверхспособностей. А вот какое место в этом занимает вера? Вера, я сейчас говорю, не как религиозное какое-то событие, а как процесс сам. Ведь, например, даже если брать восточные какие-то духовные течения, там на первом месте даже не части тела управления стоит, а именно непоколебимая искренняя вера там, в Абсолюта, Творца какого-то. Вот здесь пояснить могли бы кто-нибудь, вот Марина или Сурьяр, ну, про как вера? Я наверное, отвечу достаточно коротко. Просто мы не раз уже этот термин «вера» или «понятие» или «явление» мы не раз уже в наших эфирах разбирали, именно как не некий религиозный аспект, а разбирали в первую очередь как чувство состояния пребывания. Есть такая хорошая поговорка, я не раз ее повторял и в этот раз повторю тоже. «Верь, и будет тебе в небеса дверь». Пока не поверишь, не увидишь, пока не поверишь, не узнаешь. В данном случае отказ от веры в то, что мы находимся в мире, который, и это обязательно очень большая часть веры, составляющая, это мировоззренческая, потому что мы, опираясь на наши там 6 чувств тактильных и энное количество чувств, более тонкого душевного строя, мы воспринимаем мир. Но если мы не имеем четкой мировоззренческой или мироописательной базы, мир для нас существует в таком в отрывочном аспекте. И даже то, что мы называем вот верой чувством, она может вообще не раскрываться как раз из-за того, что мы выбрали какое-то достаточно неполное или примитивное мироописание основным своим мировоззренческим постулатом. Поэтому вера в данном случае реализуется в первую очередь для уровня доверия и ежедневного, желательно, не раз там в полгода приезжая куда-то на праздник, ежедневного обращения к божественному сознанию, к божественным силам. В данном случае даже не принципиально, какое имя вы используете, просто есть имена, которые тоже олицетворяют собой разрушение, есть имена, которые олицетворяют собой созидание. Поэтому, если вы выберете свою короткую молу и будете ее в течение полугода ежедневно, это я ответственно заявляю, в течение полугода настраиваясь на образ читать, то большое количество вот этих глубинных духовных навыков у вас, они возрастут, и вы начнете чувствовать, как движется божественная сила в этом мире. Наверное, так ответил. Благодарю, Сурьяр. Марин, у тебя есть что сказать по этому вопросу или дальше пойдем? Давайте дальше двигаться. Сурьяр очень хорошо, объемно рассказал. Хорошо, еще вопрос такой задам. Вот здесь в лекции, не в лекции, в нашем эфире медитация раскрылась как какой-то, так скажем, практика работы с собой, изменение каких-то своих жизненных ценностей, приоритетов, направлений и так далее. А вот есть медитация направленная такая, это когда подключаются к родовому потоку и могут влиять на какие-то события, причем не только местного, но и мирового, как я понимаю, масштаба. Вот про это можешь что-нибудь рассказать, пояснить? Есть ли такой вот момент? Ну, я думаю, скажет мировиды. Я предложил, наверное, исходя из того, что огромное количество всевозможных медитаций существует, но ключевая их задача – это настройка на свое или внешнее, или свое внутреннее и внешнее соединение с тонким планом, наверное, так. Мировиды, отвечай, я прощаюсь, из эфира выхожу сейчас. Всех благодарю. Да, Сурьяр. Ну, то, что касается различных видов медитаций, тут обширнейшее на сегодняшний день поле, по которому, ну, мы попытались немножко пройтись. У нас сейчас готовится к выпуску целая книга об основах медитации и о типах медитации. Ну и, наверное, те, кто интересуется этой темой, уже обратили внимание, что мы начали такой очень большой системный выпуск постов о медитациях мира. Он, кстати, публикуется в том числе и на ресурсах Славянского радио. Вышло уже довольно много текстов по этому поводу. Ну, то, что касается вообще специфики медитации, я уже сказала, что на сегодняшний день очень, ну, так ярко проявляется несколько подходов медитации, и говорить о целенаправленных медитациях, ну да, безусловно, и на сегодня я уже упомянула, что вот есть западный подход, который вообще сделал медитацию предметом такого, ну, популярного, прикладного, как бы, способа работы просто с собой. Можно работать не только с собой, можно работать с любыми объектами, можно работать с тонким планом, можно работать со своим родом. То есть объект медитации может быть совершенно разнообразнейший. Вопрос всегда встает, ну, как бы, на старте. А, собственно, зачем? Какова цель твоей медитации? И когда ты входишь вот в этот процесс, для чего ты, собственно, пытаешься как-то себя переформатировать, войти вот в эти какие-то новые для тебя состояния? Что ты, собственно, хочешь достичь? Да? И способы достижения вот этих целей, они могут быть самые разные. И именно по способу достижения цели медитация может отличаться. То есть есть медитации, которые работают, как я уже сказала, там, с телесным контуром, есть медитации, направленные на эмоциональное состояние. Когда мы работаем с более тонкими какими-то объектами, в том числе с родовыми каналами, с родовыми линиями, с предками, с какими-то тонкими сущностями, ченнелинг тот же самый, да, это определенная сфера взаимодействия, которая открывается в том случае, когда у вас есть на это настройка, то есть ваши воспринимающие органы достаточно чувствительны, чтобы уловить вот эти тончайшие сигналы. И, собственно, тренировка многоразовая медитации, она нужна вот в большей степени для того, чтобы, ну, как любой инструмент, настроить себя на восприятие того или иного сегмента. Поэтому, когда мы уделяем внимание достаточно долгое время какому-то одному вопросу или запросу, у нас, ну, оттачивается тот орган восприятия, который необходим, чтобы это состоялось. И это касается абсолютно любой темы. Вот, ну, что бы вы ни взяли, какой бы вопрос ни возник, на любой вопрос вы можете найти решение, погрузиться в определенные состояния, найти именно тот инструмент, который позволит вам разрешить ваш запрос. И в этом смысле, ну, мы условно так делим медитации на три ступени. Есть базовая ступень, которая позволяет человеку просто прийти в баланс, убрать какие-то жизненные сложности из своей жизни, войти в равновесное эмоциональное состояние, убрать физические основные проблемы, по крайней мере, и перейти именно вот в то состояние восприятия и взаимодействия с миром, которое позволит каждому человеку, собственно, решить ту задачу, которую он перед собой поставил. С родом взаимодействия можно, с родом. Хотите с тонким планом, там, с какими-то духами, с любыми элементами нашей реальности, пожалуйста. Сейчас очень модная тема – это управление реальностью, трансерфинг реальности, да, это тоже та же самая категория. То есть, чтобы погрузиться в эту сферу, вам нужно обладать определенным качеством и определенным способом восприятия и взаимодействия с миром. Но это уже не первая, это уже, как минимум, вторая ступень, потому что там требуется проработка своих собственных определенных качеств. Ну и, конечно, когда вот мы говорим о том, что мы работаем именно с русским подходом, с русской медитацией, все простраивается через образы. И в этом смысле даже словесное описание, при всем том, что оно исключительно важно, да, не всегда дает нам нужные опоры и нужную базу. То есть слово, так или иначе, образ все равно объединяет, сжимает его, укорачивает. Как мы с вами уже проговорили, что у образа очень много слоев. Это и эмоциональные, да, это и ментальные, это и чисто физическая какая-то картинка может быть, ощущение, восприятие просто. Там огромнейший спектр. И зачастую, многие это подтвердят, что когда приходит какой-то образ, вы с кем-то общаетесь, что-то происходит, далеко не всегда находятся слова, чтобы это описать. Поэтому независимо от того, на каком языке вы разговариваете, какой у вас словарный запас, насколько у вас объемный там, багаж знаний, образы доступны всем и говорят о том, что высший мир, да, высшие существа, они общаются образами. Им не нужны слова. Они именно через вот этот образный тонкий строй, через тонкие настройки обмениваются этими самыми состояниями и образами. И когда мы выходим на вот эту более высокочастотную настройку, мы тоже получаем возможность воспринимать эти образы и транслировать эти образы. И мы начинаем взаимодействовать с миром совершенно на другом уровне. Надеюсь, я ответила, наверное. Да, Марина, очень подробно благодарю за такой подробный ответ. Сразу вот в ходе созрел вопрос такой, вот три ступени, которые ты сказала, это вы планируете вот в этом трехдневном погружении, которое планируется у вас, или это какая-то более такая долгая задумка, там курсы будут какие-то? Это рояль в кустах, это я немножко забежала вперед. Да, мы готовим большую программу, пока мы ее еще официально не объявляли, но она очень досконально проработана, и сейчас, мы тестируем ее на ближнем круге, те, кто вот рядом с нами, смотрим результаты, как бы нарабатываем еще практику по ней. Трехдневные занятия – это такие вводные занятия, естественно, базовые. А сам вот этот полновесно развернутый курс, он подразумевает достаточно длительную работу, и часть из этого курса она будет проходить онлайн, часть работы должна быть сделана в присутствии мастера и непосредственно в центре, поэтому в ближайшее, время мы объявим о начале вот этих учебных программ и программ медитации. Базовая первая ступень, она будет обязательно для всех. Вторая, это для продвинутых пользователей, которым нужны решения специальных уже задач. И вот к этой второй ступени мы будем постепенно подходить и заниматься уже с теми людьми, кому такие практики действительно нужны. То есть медитация – это действительно уникальный инструмент. И то, что мы сейчас вскрыли и поняли о медитациях, и в частности о особенности нашей русской медитации, я думаю, будет очень полезно всем практикующим, всем тем, кто интересуется духовным развитием, кого не оставляет безразличным какой-то процесс самосовершенствования, изучения, исследования себя, погружения в тонкий мир. То есть мы целенаправленно работаем вот в этом направлении, и могу уверенно сказать, что мы нашли очень интересные решения и очень интересные методики, по которым эффективность обычной вот классической медитации возрастает многократно. Вот. Ну, это такая интрига. Я думаю, об этом мы поговорим на каких-то следующих наших эфирах. Да, Марина, понял, хорошо. Так, ну, на этом у меня вопросы закончились по эфиру. У нас в студию поступил один вопрос только, поэтому предлагаю перерыв не сделать, и ответить на него сразу. И уже будем завершать эфир. Фрутозон спрашивает, можно ли узнать формулировку слова «дух» на обывательском языке, который понял бы даже тот, кто никогда не слышал этого слова, желательно в сравнении со словом «душа». Дух и душа. Ну, да, это такие фундаментальные понятия, и я очень понимаю тех, кто, именно на обывательском уровне пытается для себя как-то определить эту разницу, потому что во многом понятия размыты, и действительно четких таких вот ясных формулировок не всегда случается. И в этом смысле, ну, я предлагаю как раз вот в режиме прямого эфира попробовать вот тот самый образный строй, о котором мы говорили. Когда мы транслируем слова, слова не всегда понятны. И слова могут искажаться нашим восприятием, потому что у нас за каждым словом есть определенная группа образов, и вот эти образы у разных людей могут не совпадать. Поэтому для того, чтобы объяснить то или иное явление, иногда проще обратиться к истотному вот этому сутевому образу явления, и тогда человек найдет свои собственные слова для его описания. Поэтому вот давайте сейчас попробуем сформулировать не словесное описание души и духа, а сутевую их составляющую. Ну вот смотрите, допустим, есть образы мужской и женский, есть образы света и тьмы, да, они вот разные, и они прям категорически отличаются. Вот также отличается и дух, и душа. Это такие, ну, базовые явления, которые, собственно, собирают весь мир. И дух, он всегда принадлежит к явлению активности. То есть это нечто, всегда двигающееся, всегда куда-то стремящееся. Это, ну вот как мне бы шашку до коня, да на линию огня. Да? Это вот состояние духа. Он беспокойный, он всегда в движении, он всегда к чему-то устремлен. И вот эта устремленность, это беспокойство, это... ну, такая заряженность на достижение цели, на какое-то непрерывное движение. Вот это и есть суть образа духа и как он проявляется. То есть это такой активный живчик, которому всегда куда-то надо бежать. Я надеюсь, образ понятен, да? А вот слова вы можете подобрать совершенно разные. Ну, например, там... Дух – это энергетическая матрица, связывающая нас с мирозданием. Может такое быть? Может, почему нет? Дух – это носитель информации и основного замысла Творца. Может такая формулировка быть? Может. И все эти формулировки так или иначе в себя вбирают вот тот образ, о котором я сказала. Да? То есть есть некий замысел, и духу обязательно надо его реализовать, и он бежит его исполнять. Дух наполнен вот этой самой информацией, он является частью этой матрицы и ее прям, ну, четким проявлением. И, безусловно, он является связующим звеном. А связующее звено – это что такое? Есть отец и есть мы. И вот между нами вот этот дух все время курсирует для того, чтобы мы не теряли связь и куда-то могли соотнестись при каких-то наших процессах. Вот. То есть, когда мы понимаем вот этот образ, мы его можем описать, ну, любыми совершенно словами, терминами, понятиями, которые для нас понятны. Один будет говорить на техническом языке, другой будет говорить на бытовом языке. Но сам образ воспринятый позволяет человеку развернуть его уже, ну, абсолютно через любую интерпретацию. Теперь что такое душа? Ну, мы несколько раз уже сказали о том, что душа ответственна за эмоциональный строй, за коммуникацию. И в этом смысле, вот смотрите, опять же, если дух – это больше такое мужское состояние, активное, да, то душа – это что-то такое вот мягкое, это что-то обнимающее. У нас, когда мы говорим о душе, как-то вот теплеет что-то такое, да, душевный разговор, посидеть по душам – это всегда что-то притягивающее. Всегда это настройка на вот какое-то эмоциональное взаимодействие, эмпатию. То есть мы через душу соединяемся. То есть если дух, он все время куда-то вовне стремится, то душа, наоборот, она к себе собирает. И это такое больше женское состояние. Гнездо, тепло, мама, да, душевность, безопасность. Вот это то состояние, которое нормальное для проявления души, потому что коммуникация выстраивается, когда есть доверие. Доверие – это что такое? Это вот это внутреннее спокойствие и возможность как-то обмениваться чем-то. Ну, а если говорить, опять же, какими-то формулами, какими-то словами, ну, что такое? Душа – это наш, ну, скажем так, эмоциональный центр, который определяет, как мы реагируем на внешние события. Ну вот формула, да, ну что она нам дает, эта формула? Ну кому-то что-то дает, кому-то вообще ни о чем. Поэтому вот практическое предложение, как можно через образы, через образное восприятие обмениваться большими пакетами информации. Каждый этот пакет вскроет согласно своей кодировке. У каждого из нас прошиты какие-то шаблончики, через которые мы аналоговым способом, ага, так, душа, вот это тепло, мягкость, вот в ощущение зашел, да, в состояние прочувствовал, и все. И ты его можешь распаковать теми словами, которые тебе понятны. Обыватель ты, или служащий, или ты просветленная личность. У каждого из нас будут какие-то свои слова. Но образ при этом остается единым и целым. И в этом смысле общение на уровне образов дает нам возможность соединяться. Потому что на уровне слов мы всегда начинаем спорить. Как только возникают какие-то формулы, да, всегда возникают те, кто вот хочет доказать. Ну нет, здесь слово должно звучать такое, и вот так включено в общий смысловой ряд, и вообще оно значит другое. То есть слова у каждого отражаются по-разному, а образы едины. Поэтому, ну так вот, предваряя следующий эфир на Славянском радио в рамках Совета Согласия, я могу сказать, что, наверное, вот это будет основной темой моего там доклада. Как бы встреча посвящена как раз вопросу взаимодействия, вопросу согласия и единения. И вот на мой женский взгляд и на мой взгляд с точки зрения вот понимания, к которому мы пришли, согласие и единение возможно через простроение вот этих общих образов, когда мы не путаемся в словах, а когда мы воспринимаем в чистоте тот объем целостного восприятия, который достаточно полно описывает любое явление. Ну вот, наверное, все пока. Благодарю, Марина. Очень подробно, очень раскрыто. Вот, уважаемые радиослушатели, все вопросы на сегодня у нас закончились, и наш эфир подходит к завершению, и я благодарю вас за участие в нем. Благодарю всех тех, кто присутствовал сегодня на эфире, всех, кто поддерживает радио как материально, так и своей активностью на наших интернет-ресурсах. Благодарю, Марина, тебя и Сурьяра. Благодарю за то, что пришли к нам в студию, поделились своим опытом, своими мыслями. очень интересной и полезной информацией с нашими радиослушателями. И по нашей старой доброй традиции, Марина, предлагаю тебе сказать несколько добрых, светлых, напутственных слов для всех людей, кто нас смотрит и слушает. Ну, я хочу пожелать всем слушателям Славянского радио естественности восприятия, доверия себе и стремление раскрывать вот эти свои внутренние резервы, внутренние возможности, способности к тому, чтобы входить в более такое полноценное, объемное восприятие в целом жизни. Для того, чтобы жить, нужно жизнь чувствовать. Для того, чтобы получать вот это объемное ощущение от проживания жизни и наслаждаться жизнью, нужно, конечно же, воспринимать ее во всем ее многообразии. Поэтому практикуйте жизнь, входите в состояние доверия миру и развивайте в себе самые тонкие состояния с тем, чтобы расширить восприятие и взаимодействие с миром. Благодарю тебя за добрые слова, напутственные. И на этих словах добрых я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Волшебная русская медитация». В гостях у нас были Марина Макарова и Сурияр. Вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, не оставайтесь в стороне, и если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам полезны, интересны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Следите за нашими эфирами на наших интернет-ресурсах. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.